Зука с громким хлопком закрывает рот обеими ладонями. Жест этот ему явно нравится, значит, 3 минуты тишины нам обеспечены. Маньяк это тоже понимает и начинает говорить без лишних церемоний. «Вчера мы все вели себя непрофессионально. Более того, смешно». Падла кряхтит, Чингис кивает. Пад забивается куда-то в дальний темный угол и делает вид, что разглядывает корешки книг. «Во-первых, Чингис, твоя система защиты оказалась примитивна». «Это хорошая система», — возражает хозяин. «Просто она не работает», — говорит Шурка. «Во-вторых, мы сразу же, едва появился темный дайвер, проявили агрессивность. Тут моя вина, конечно. Я использовал очень неплохую разработку нашей фирмы. Противник должен был полностью лишиться подвижности, но... В общем, моя вина. Я как бы задал дальнейшую линию нашего поведения». «Мне лично кажется, что поведение маньяка было вполне оправдано. Но я не спорю. Если ему хочется разделить вину на всех, включая себя, то мешать не стоит». «Совершеннейшим образом сглупил падла», — жестко говорит Шурка. «Пока враг не проявил активности, ему надо было контролировать Пата. Это в-третьих. В-четвертых, Пату не стоило начинать стрельбы. Как бы оскорбительно не вел себя визитер, можно многое списать на возраст, на характер, но в глубине мы все равны. Вошел в Диптаун. Будь добр, повзрослеть». «Интересно, а какую плюху он отвесит мне?» «И в-пятых, то, как вел себя Леонид, мне вообще непонятно», — говорит маньяк. «Абсолютно. Ты же дайвер, черт возьми. Ты должен был сразу выйти из глубины и контролировать происходящее по монитору. Это ведь дает выигрыш во времени в условиях боя. Ты мог бы застрелить его сразу, едва дело приняло серьезный оборот». «Все. Серьги розданы всем сестрам. Опускаю глаза. Да, маньяк прав, конечно же. Не объяснять же ему, что темный дайвер не врал, что у меня действительно дип-психоз. Технически мне по-прежнему легко выйти из глубины, в любой момент. Практически же я этого не хочу делать. Зука рядом со мной начинает подпрыгивать на месте и тянуть руку. «Хочешь выйти?» — тоном учителя спрашивает маньяк. Пат в углу облегченно хихикает. «Нет, я только хочу узнать, а в чем я виновен?» «Ты?» — маньяк на миг задумывается. «Ты еще год назад обещал доделать свою систему опознания и входного контроля и дать всем ребятам, включая Чингиза, на тестирование. Если бы доделал, никто не смог бы проникнуть в дом». Ошарашенный, Зука стихает. «Ладно, Саша», — Чингиз стряхивает пепел с сигары, — «все ошибки понятны. Давай разберемся с выводами из вчерашнего прискорбного происшествия». «Давить, гада, вот и все выводы!» Падла бьет кулаком по журнальному столику. Столик скрипит, но выдерживает. «У него оружие второго поколения!» — тихонечко подает голос Пат и шмыгает носом. «Плюс иммунитет к большинству видов оружия», — добавляет маньяк. «Он преследует какие-то свои цели и не собирается работать с нами вместе», — говорит Чингис. «Да уж, теперь точно не собирается. Если мои заряды нанесли ему урон, аналогичный тому, который получил я...» Все смотрят на меня, и я вставляю свое замечание. «Он знаком с Шуркой». «Да, я помню эту фразу», — маньяк кивает. «Кстати, привет, Шурка». «Так вы знакомы?» — уточняю я. «Он со мной знаком, вероятно. В каком обличии, где и когда я его видел, мне неизвестно. Увы». «А давайте я скажу. Давайте!» — Зука оглядывает нас. «Ребята, да видно же сразу, этот темный дайвер знает о нас все, ну, или почти все, а мы о нем ничего. И тут дергаться бесполезно, надо работать, исходя из имеющейся ситуации. Что он будет делать, как вы думаете?» «Идти в храм?» — маньяк пожимает плечами. «Ясно даже пьяному ежику», — бормочет падла. «А единственный вход в храм где?» «В лабиринте смерти!» — Зука торжественно поднимает указательный палец. «И этот дайвер уже там!» — кивает падла. «Это уж будьте здрасте! Он, зуб даю, еще вчера туда рванул!» «Тогда чего мы сидим?» — спрашивает маг. «Если кому-то еще неизвестно, Я специально взял отпуск на 3 дня. Фирму свою без руководства оставил на придурка-компаньона, который только языком трепать умеет и послы суточки отпускать. Так что давайте быстренько все двинемся в лабиринт и поможем Леониду войти в храм. Остается последний вопрос. Кто именно пойдет, говорит Чингис? Все или... Лично я, разумеется, иду. Несколько секунд слышно лишь, как потрескивает в камине дрова. Я специально взял отпуск, робко повторяет Зука. Падла шумно вздыхает и косится на Чингиза. Ты видел, что я с утра пиво не пил? Ну, почти не пил. Маньяк лишь усмехается. В отношении меня вопросов как бы и нет, говорю я, за неимением других дайверов. Пад в углу встает. По лицу видно, что он готов к долгой и безнадежной схватке. Чингиз, если вы меня не возьмете, ты мне больше не друг. Знать тогда тебя не хочу. Мы все смотрим на мальчишку. Тот подозрительно хлюпает носом и продолжает. Если я вчера сглупил, это еще ничего не значит. Между прочим, каждый ошибается, а если никогда не давать возможности исправить ошибки, то они так и останутся неисправленными, и ошибшийся человек будет с этими ошибками жить, и ошибки эти... Он путается в своей пылкой сумбурной тираде, смолкает и в полном отчаянии кричит. «Чин, ну так вы меня берете или нет?» Чингис давит в пепельнице сигару, будто обычный бычок. Я знаю, о чем он думает. «Если меня часто убивать будут, так ладно, я тогда отстану, я вас не заторможу», — говорит Пат. «Тогда вернусь домой, честное слово». Он так и не может понять до конца, что все изменилось, что не после любой смерти в глубине можно будет вернуться домой, что вчера мы уже готовы были его похоронить. «Чин!» — совершенно безнадежно говорит Пат. «Да что ты кричишь, будто программист при виде калькулятора?» Чингис встает. «Конечно, берем. Ты из нас самый образованный в играх. Куда мы без тебя?» Я бы ему поаплодировал. Но нельзя. Когда человек берет на себя ответственность за кого-то другого, это не нуждается в аплодисментах. А то все станут озираться на редкие звуки в глухой тишине.